И вот однажды он увидел вещий сон. В тот день вечером он был у Камалы в ее роскошном саду. Они беседовали, сидя под деревьями, и задумчивая Камала говорила странные слова, слова, в которых таились усталость и печаль. Она снова и снова просила его рассказать о Гаутаме, о том, как чист был его взор, как прекрасны были его спокойные уста, сколько доброты заключала его улыбка, сколько благородного смирения было в его походке. Долго рассказывал Сиддхартха о возвышенном Будде, и Камала молвила со вздохом: «Однажды, может быть, уже скоро, я тоже последую за этим Буддой. Я подарю ему свой сад и прибегну к его учению». И, сказав это, она возбудила в нем желание и увлекла его в любовную игру, впилась в него с мучительной, болезненной страстью, со слезами и укусами, словно хотела выжать из этой суетной, приходящей радости еще одну последнюю сладкую каплю. Никогда еще не понимал Сиддхартха с такой странной ясностью, как близки и похожи друг на друга вожделение и смерть. Потом он лежал рядом с Камалой. Лицо ее было совсем близко, и он впервые так отчетливо увидел на нем, под глазами и в уголках губ, робкие письмена, тонкие линии, вкрадчивые морщины, печальные приметы осени и старости, напомнившие ему, что и сам он, едва достигнув 40 лет, уже не раз замечал у себя седые волосы. Усталость прочел Сиддхартха на прекрасном лице Камалы, усталость путника, не имеющего светлой цели, усталость и первые следы увядания, и скрытую, еще не высказанную, может быть, даже неосознанную тревогу, страх перед старостью, страх перед осенью, страх перед смертью. Тяжело вздохнув, он простился с Камалой. Душа его была полна тоски и скрытой тревоги.